Глава 9. Марет. Через 3 дня я посадил Полину в самолет обратно в Болгарию. Да, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Мое очко сжалось до мизера, когда жену увидел. Чуть не спалился от неожиданности и от какого-то мистического страха. Полина выплыла, как невесомое видение. Белый саван шелка, лунные светлые волосы, пронзительный туманный взгляд. Невероятно и пугающе. Я словно снова окунулся в мрачную средневековую готику, о которой так любил читать когда-то. Сперва решил было, что это тень моей любимой жены или моя совесть. Полины могло не быть в доме, но она всегда в нем, хозяйка. Я реально был рад, потому что жутко соскучился по жене и детям, по этой части своей жизни. Но, обнимая жену, срывая жадно одежду, думал, нет ли на мне духа чужой женщины. Хорошо, что у меня появились твердые и чуткие правила не оставаться с Камилой на всю ночь и принимать душ перед возвращением. С таким остервенением, словно бы меня патрульные собаки обнюхивать должны. Но и слишком уж чистым быть нельзя. Целый день на работе, а писюн свеж и непахуч. Пришлось от ее проворного язычка отказаться. Нельзя рисковать. Ох, блин, блядство — та еще наука. Тут и тактика, и стратегия. Я, конечно, крутой мужик, и в своих мыслях мог бы обыгрывать, насколько мне похер, и жена примет и проглотит все мои закидоны, но дело в том, что мне не похер. Я боялся потерять ее, не хотел рисковать семьей, карьерой, репутацией, наконец. Напрашивался логичный вопрос, зачем завел любовницу? И вывод, бросай ее к чертовой матери, пока яйца вместе с членом по ленте Мёбиуса не размотала. Так и сделаю. Полина с детьми возвращается. Выгул жеребца окончен. Стоило пора. С Камилой ничего серьезного. Просто удобно. Как мастурбация, только с живым человеком. Напряжение и стресс снимало очень хорошо. Но как-то ее слишком много в моей жизни стало. Даже Тимур, дружище мой, узнал о связи на стороне. Смотрел так неодобрительно. Он тоже со своей Ангелиной разводился жестко, и я его поддержал. Помог, правда, так и не понял. Для меня дети — это святое, даже не родившиеся, даже особенные. Я другу сказал, что меня прет от восторженности Камилы, и это правда. Она слушала меня с открытым ртом, постоянно говорила, какой я невероятный. Училась у меня всему. Поддержать беседу не могла, но ЧСВ чесала знатно. Она ж и сосать правильно не умела, аналы не пробовала. Теперь у нее нет девственных входов, и я первый был в этом местечке. Поля, к примеру, анальный секс не жаловала в принципе и под меня подстраиваться и терпеть не собиралась. Минет у нее первоклассный, золотая медаль, этого не отнять. Первым я, конечно, у нее не был. Ее девственность досталась кому-то другому. В Сокольники приехал после суда. Я снял здесь симпатичную квартиру, так удобнее и безопаснее, чем отель. Тем вечером, когда жена нежданно прилетела, я реально был на работе. До 10 сидел, документы изучал, пока глаза слезиться не начали. Позвонил Камиле и велел ждать в гости. Ласки и страсти хотелось. Жена далеко, а секс по телефону я перерос. Не против подрочить, но этим каждое утро занимался. Это часть моей зарядки. Разминка, пробежка, спарринг с Толяном, моей грушей, душ и мастурбация. Это чистый сброс остатков напряжения. Я мог бы разбудить жену и заняться любовью, но это другое. Там тело, сердце, голова и душа, а с рукой чисто механическое действие. Сбросил лишнее, и доброе утро. Можно и к жене под бочок пошалить с утра. Одно другому реально не мешало. но и не заменяла. Я адвокат и знал, как сделать так, чтобы улик не оставалось. Камилу в душ, затем сам раздевался и к ней шел, чтобы ни волоса, ни грамма чужих духов, помад и выпота, ногти у нее теперь спилены под корень, а за зубы уже пару раз получала по губам. Камила в этом плане не глупая и быстро училась не злить меня. Кстати, я сам себе удивился, что после секс-марафона с любовницей с удовольствием и богатырской силой отлюбил жену. Чисто теоретически, сил у меня хватило бы на обеих женщин, денег тоже. Со временем, правда, напряженка. Иногда проскальзывала мысль, иметь двоих женщин очень возбуждает. Желание запретное, но я ведь о нем никому не говорил. Но заканчивать пора. Пули и дети домой скоро вернутся. С Камилой все. «Маратик?» Камила встретила в одном кружевном боди, обнять пыталась, но я сразу убрал руки. От нее пахло духами, губы накрашены, и я жутко брезгливый. В первый раз пьяный был, поэтому залез на нее не свежую, а сейчас мне нужно видеть, что она чистая. Только с Полиной мог без этого бзика. Она жена, часть меня, как по-другому. «В душ?» — кокетливо поинтересовалась Камила. Она это воспринимала не как брезгливость, а как сексуальную игру, эротическую прелюдию, мой фетиш. «Нет, прошел в комнату. Поговорить нужно». «Что-то случилось?» — выжидательно замерла напротив. «Я тебе говорил, что наша связь закончится. Время пришло. Квартира оплачена до конца года. Денег кину тебе на карту. И вот». Подошел ближе и поставил перед ней футляр с украшением. Бриллиантовая подвеска и серьги в комплекте. Отец учил быть щедрым и внимательным женщинами. Пригодится в жизни. Камила доставляла мне удовольствие. И безделушка — знак моей благодарности. «Марат?» — губа задрожала. Да, она признавалась мне в любви. Я не верил, увлеклась, это да. Роман со мной многое открыл для нее: места, люди, качественный секс. Я буду скучать. Ее искренне расстроенный вид возбудил. Я уже столько раз виноват, что количество соитий не имело значения. Лишние пару оргазмов не сделают мою карму чернее. Некуда просто. Иди в душ, детка. У меня сегодня королевская ночь. Мне не нужны слезы в постели.